Когда все было готово, я по старой привычке протянул пальцы в сторону и зашарил ими в воздухе. Хм, инструмента-то у меня нет. В прошлой жизни я использовал для этих целей обработанное вулканическое стекло, а сейчас ничего острее кухонного ножа у меня нет. Это подойдет? Николай протянул истлевший сверток, перетянутый кожаным ремешком. Я развязал узелок и увидел перед собой набор прямых и изогнутых ножей, изготовленных из качественной тончайшей стали. Были здесь иглы, но я никогда их не использовал. Гораздо проще прибегать к помощи энергии. Откуда это? Нашел в скрытой нише алтаря, когда убирался в подвале. Наверное, принадлежало твоему отцу. Это Изида специально подстроила, поместила мою душу в сына некроманта в мире, где некромантия почти забыта. Обязательно спрошу у нее при следующей нашей встрече. 3 часа мы занимались перекройкой простейшей нежити в умертвие. Самое сложное было подготовить их для привития слепка, но здесь хорошо помог мой прошлый опыт. Я управлял заемной энергией обелиска, делая при помощи нее всю основную работу, а Николай ассистировал, вовремя меняя передо мной нежить. Когда с этим было покончено, я занялся закладыванием дополнительных способностей. 2 умертвий за счет оживления ядра пилюлями и модификаторами обрели возможность использовать простейшую стихийную магию. В данном случае это были огонь и земля. Их возможности сильно ограничивались особенностями ядра, но 2-3 раза выпустить огненный шарик или каменную сосульку им было по силам. Еще 2 умертвий обзавелись зазубренными костяными конечностями, способными одним ударом снести голову обычного человека. Выглядело, конечно, топорно, но за неимением хорошего материала сделать качественнее просто не получится. На гуся же я сделал главную ставку и вложил в него частичку своей души, в переносном смысле. Теперь он мог швыряться едкими сгустками слизи и выпускать облако ядовитого и очень вонючего тумана. Такого типа умертвий я использовал, чтобы внести панику в рядах врага и дезориентировать его. 1 умертвие от начала и до конца изготовил Николай. Заняло это больше времени, но зато теперь у меня появился полноценный помощник, способный манипулировать некроэнергией. Следующими в очереди были химеры. Из всего, что имелось в наличии, у меня вышло 2 небольших костяных паука на основе кистей рук и прикрепленного сверху черепа. Маленькие скрытные кусаки, с очень ядовитыми заточенными зубками. Я отошел и посмотрел на свою первую армию боевой нежити. Осталось наложить заклинание, блокирующее запах, и готово. Если учесть, что Изида против разрушения, то значит и метка ее действует по такому же принципу. Тогда значит, и я сейчас не разрушаю, а созидаю. Просто создаю из кусков некий некроидный организм, который будет участвовать в освобождении людей. Я поднял руку. Метка осталась на месте. Стало быть, 2 этих факта нивелировали друг друга. Неплохо. Зло во имя добра. Возникшее чувство опасности заставило меня резко обернуться. В глубине пещеры двигалась маленькая тень. Тютюлин ойкнул и случайно активировал костяного паука, вкачав в него энергию обелиска. Маленький зубастый монстр оттолкнулся на пальцах, но вместо прыжка, просто свалился на пол, громко шлепнувшись черепушкой. От удара он перевернулся и задергал пальцами ножками. Первый блин комом. Надо подправить его реакции и перенаправить каналы. Выходи, я тебя вижу. Я тоже пойду. И бубум. Он хорошо рыжит ноги, ныктане убежит. На свет вышел Атас, но в пещере по-прежнему продолжали двигаться тени. Почему ты решил, что я иду резать людей? Владыка тухлых челубиков не будет просто так портить работников. Удивительные существа. Навык владения человеческой речью растет прямо на глазах. Еще меня поражает уровень интеллектуального развития. По некоторым аспектам он опережает обычного неумудренного человека. Как идет строительство города? Я, конечно, хотел использовать коротышек в своих целях, но не в этот раз. Тут бы не спалить перед крестьянами нежить, а то мигом слухи разлетятся, а излишнее внимание мне сейчас ни к чему. Хорошо, но я не для этого здесь. Не сводя с меня глаз, Атас чирикнул, и я почувствовал, как по лодыжке провели чем-то твердым. Ты пырты лыжишь и кричишь от балы. Я опустил голову и увидел у ног улыбающегося коротышку. В руке он держал нож. Наверное, это и есть бубум. В отличие от Атаса, все его тело покрывали боевые шрамы, а сам он был мускулистым и на полголовы выше соплеменников. Здоровяк в мире лилипутов. Впечатляет. Это еще не все. Снова раздалось чириканье, и меня буквально взяли в осаду. Если бы это была не демонстрация боевых навыков, а реальная схватка, мне бы пришел конец. В смысле, будь я обычным человеком. Еще пятеро коротышек приставили к моему горлу свое маленькое оружие. Двое запрыгнули на плечи, один болтался перед лицом, свисая на веревке, еще двое стояли на алтаре, направив в горло дротики. Шустрые мальчики, даже не заметил, когда они успели взять меня в капкан. Вот с этого и надо было начинать, улыбнулся я. Сражение с общим врагом – лучший способ укрепить долгосрочный союз. В итоге, передо мной стоял отряд из 7 сквирлов, каждый из которых, кроме знакомых уже ножей, имел по 2-3 дротика. У двоих я заметил что-то похожее на пращу, а самый взрослый член отряда, невысокий сгорбленный старикашка с седой бородкой, был вооружен посохом, с мерцающим молочно-белым камнем. Все его лицо было испещрено рунной вязью. «Добро пожаловать в отряд некроманта», — улыбнулся я и кивком подозвал Латаса и Бубума. «Надо бы ввести их в курс дела и посвятить в план». Через полчаса мы поднялись в холл. Миша уже приехал и сейчас о чем-то беседовал с Игнатом, попивая из чашки травяной чай. Завидев нашу процессию, оба пооткрывали рты. Одно дело увидеть простейшую нежить, которая мало чем отличается от живого человека, а в свежем виде и вовсе неотличима. Другое – столкнуться в полумраке с измененными умертвиями и химерами. Тут уж зрелище не для слабонервных. И это они еще лича не видели, в боевой форме. Да, надо бы сделать для нежити отдельный выход, чтобы не выводить ее каждый раз через парадный. Иногда требуется соблюдать скрытность. Передай отцу, что у меня есть необходимость в отдельном входе для нежити. Где-то на заднем дворе. Надо проложить тоннель от подвала, сделать стойло, а выход пусть будет рядом с семейным склепом. Да и для вашего города неплохо бы организовать отдельный вход. Кстати, нужно обязательно посетить склеп и познакомиться со своими родственниками. Заочно. А еще, иногда в таких местах можно найти послание или неожиданный подарок. Мне все же следует побольше покопаться в своих корнях. Узнать, кем был на самом деле отец и кто в действительности повинен в его смерти. Будет сделано, Грышацар, Атас дал знак помощнику, и тот в припрыжку побежал обратно в подвал. К утру будет готово. У города под дворцом уже есть свой вход. Я покажу, как пожалуете. Уже дойдя до середины холла, я увидел сидящего на ступенях Егора. Он как раз проверял узлы арбалета, когда в свете камина появились мы. Парень вздрогнул, но сразу же взял себя в руки. Юрий Степанович прислал с донесением. За порядком следят Аглая и Борода. В селе все в порядке. До темна пришло 42 человека. Все беженцы. Сейчас ворота закрыты. По периметру посты и патрули. А во, и это только начало. Завтра будет продолжение. Плюс, пойдут переселенцы. Такого резкого роста населения я не ожидал. Часть из них безусловно может уйти дальше, но таких будет меньшинство. О нападавших что-то известно, все разные говорят, но в среднем рассказывают о 20-30 бандитах и двух магах. Да, стоило для нежити надо было заказывать сразу два. Я недвусмысленно посмотрел на Атаса. Коротышка кивнул и повернулся к спуску в подвал, откуда уже бежал посланец. Тот поймал взгляд предводителя и, не сбавляя оборотов, отправился на второй круг. Да, с донесением информации у них все в порядке. Хорошо, я принял отчет и повернулся к Краснову. Через 10 минут выезжаем в имение барона Казанцева. С собой только холодное оружие. Игнат и Коля остаются здесь. Выставьте в охранение простую нежить. Остальные со мной. Миша, умертви в багажник и накрыть брезентом. Игнат вдруг заморгал и выставил перед собой пальцы, будто потерял зрение. Гриша, что такое? Тут перед воротами машина какая-то остановилась. Две даже. Люди выходят. Вроде с оружием. Посмотришь, неужели не успели? Жалко. Конечно, Казанцева, но без подготовки я бы вряд ли чем помог. Я снял с шеи Игната амулет слежения и быстро нацепил на себя. Вяземский. Придурок. Ты что здесь забыл? Глава 21. Вот ведь недоумок. Он что, решил напасть на меня? Уговорил своих дружков-дебилов, что можно вот так приехать к графу и делать все, что захочется, или он действительно считает, что я присвоил себе чужое имя. Егор, Миша, со мной. Остальные за ворота не ногой. Особенно к вам относятся. Я убедительно посмотрел на Атаса и его банду. На бедре у меня висел стилет, но я велел Мише захватить трофейный многозарядный огнестрел, на случай, если друзья барона разбушлатятся и их придется утихомирить. Жалко, что ни одного мага у меня по-прежнему нет. Так бы можно было поиграть мускулами, в случае чего. Все же, как бы мне не хотелось размазать этого червяка об ворота, Лучшим вариантом будет выставить его за порог, с позором. Излишнее внимание сейчас ни к чему. К тому же, у меня есть чем заняться в ближайшие несколько часов. Но если дело дойдет до защиты своих интересов, придется успокоить Вяземского навсегда. Плевать, что среди его дружков окажется какой-нибудь граф. Эта земля принадлежит мне, неважно, стоит ли кто за моей спиной или нет. Мы уже залезли в вездеход, когда до ушей долетели звуки клаксона. Он еще смеет мне сигналить. Хотите показать, какие вы крутые? Пожалуйста. На улице уже стемнело, так что можно немного поиграть с детскими страхами. Я хлопнул по плечу Мишу, чтобы глушил двигатель, и вышел из машины. То, что в округе иногда появляются пробои, известно всем. Все-таки под боком целая аномальная территория, в которую предприимчивые дельцы водят экскурсии. Так что, вряд ли кто удивится, если вдруг где-нибудь вылезет пара страшных тварей. А ночью может показаться всякое. Я пустил через свои каналы энергию обелиска и установил с умертвиями ментальную связь. Теперь они будут иметь постоянную подпитку, а не зависеть от меня. Так, эти двое отправятся в обход и зайдут гостям со спины, а эти пойдут с нами, но перед воротами разойдутся и займут позиции вдоль ограждения. Задача предстояла нелегкая, держать в узде сразу 5 нежитей и вовремя скорректировать их поведение. Сколько там человек, бросил я Игнату, пока вижу 8, все, поехали, только не быстро. За воротами, как и говорил мой помощник, в свете фар стояли 8 человек, двое из них пытались сломать замок, лупя по нему обрезками труб. Увидев приближающийся вездеход, налетчики сразу же разошлись полукругом. Вяземский остался стоять в центре, аккурат перед решетчатыми воротами. Высокородных друзей с ресторана среди группы поддержки я не заметил. Значит, нанял обычных отморозков и поехал наводить порядок. Эй, сюда, дайте мне Пугачева. Я научу его, как следует разговаривать с аристократами. Даже в свете фар я видел его нелепую морду. Похоже, парень тронулся умом на почве маниакальной жажды мести. «Ты хоть понимаешь, что привел этих людей на убой?» — сходу заявил я, выходя из вездехода, который встал горящими фарами в створ ворот, так, чтобы гостям не было видно, что происходит по бокам. «Да кто ты такой, нищеброд? Посмотри на свою рухлядь. Там даже свиней жалко держать. Ни состояния, ни гвардии, ничего. Я же говорил, парни, что мы сегодня хорошо развлечемся. Надо было тебе продать свою халупу, граф, когда была возможность. Я бы тогда получил свои деньги, а ты бы остался жив. Парень, видно, приехал сюда заработать на богатеньких Христа, но обломал зубы. Бедняга, даже на нормальных наемников денег не хватило, притащил с собой кучку уличных бандюков, которым только крестьян и запугивать. Я краем глаза увидел, как дернулся Миша. В левой руке он держал нож, а в правой сжимал монтировку. «Стоим», не сводя взгляда с Вяземского, приказал я. «Интересно посмотреть, как он будет действовать дальше. Этот новосибирский заморыш наговорил достаточно, чтобы не уехать отсюда. Сделаю из него ключника в стойле для нежити. Смотрите, он зассал», прокричал Вяземский, тыкая в меня пальцем. Один из бандитов в предвкушении потер ладонями, кастуя между ними молнию. «Слабенькая, еле заметная. Такими разве что разгонять бродячих собак. Понятно, что сделано это для поднятия духа или в качестве сигнала к нападению. Если уйдете сейчас, я оставлю вас в живых», — обратился я к топтавшимся от нетерпения бандитам. Естественно, никого отпускать я не собирался, а просто хотел поселить в душах некоторых из них зерно страха. Он мне еще понадобится. Не дождавшись ответа, я мысленно приказал умертвиям атаковать. Стоящий с краю отморозок сразу же вспыхнул от прямого попадания огненного шара, даже среагировать не успел. Одновременно с ним свалился и тот, что находился с противоположной стороны. Из груди его торчали каменные шипы. Остальные бандиты бросились в рассыпную, открыв беспорядочную стрельбу. Мы сразу же укрылись за вездеходом. Так, некромаги мои отстрелялись, остались 2 серпореза и ядовитый гусь. Перед воротами, тем временем, разыгралась целая драма. Со стороны леса внезапно выскочили умертвия с костяными серпами вместо рук и набросились на спрятавшихся за машинами бандитов. По остальным начал отрабатывать бомбардир, метя едкими сгустками слизи прямо в глаза. Расправившись со своими жертвами, серпорезы пошли добивать тех, кого ослепил бывший бандит по имени Гусь. Спустя минуту перед воротами наступила тишина. «Миша, вызывай уборку. К утру здесь должно быть чисто. Машины в гараж. Я прошелся по площадке, обращая бандитов в нежить, одновременно запечатывая процесс разложения, и остановился напротив Вяземского. Барон был мертв. Серпорез угодил ему серпом прямо в милое личико, и сейчас оно улыбалось самой широкой в мире улыбкой. Жаль, хотел лично обратить этого неудачника. Я на ходу подцепил висевшие на нем проклятия и уже пошел дальше, как вдруг замер, как вкопанный. Вместо того, чтобы пополнить коллекцию, я лишился всего, что у меня было. Да быть такого не может. Все три проклятия просто испарились, когда я попытался с ними взаимодействовать. Их больше нет, а мое ядро снова откатилось на первую ступень. Сука. Я взглянул на метку Изиды, полностью темная. Так вот что происходит, когда используешь дар с отрицательным балансом. Хитрая сучка. Могла бы и намекнуть. Когда мы погрузились в вездеход, к воротам уже подходила бригада моих работников с ведрами и тряпками. Командовал этим шествием Коля, имение графа Шувалова. Утро, днем ранее. Как думаешь, никого не напоминает? Граф небрежно бросил на стол несколько распечатанных фотографий. Тяжело вздохнув, барон Зимин сгреб разлетевшиеся по столу листы бумаги, намеренно сминая их пальцами. Как же достали эти внезапные планерки, будто они что-то изменят. С копии фотографии на него смотрело обезображенное лицо трупа, с перекошенным ртом и обледеневшими бровями. «Прошу простить, ваша светлость, но неужели вы вызвали меня рассматривать фотографии замерзших бомжей?» Ноздри графа Шувалова раздулись, а на виске выступила вена. «Ты мне обещался за сутки разобраться, Ляхова найти, с Пугачевым решить. Сколько уже прошло? 2 дня? 3? Почему я первым узнал, что Ляхова нашли в какой-то там деревне?» Последние слова граф уже прокричал, стуча кулаком по столу в такт каждому слогу. Барон вытянулся в струнку. Все же попадать под горячую руку, глупо и травмоопасно, особенно когда не выполнил поручение. Не зря его Шурин ходит с ужасным шрамом на губе, оставшимся после посещения всеми любимого дядюшки, графа Шувалова, доверенного лица брата самой княгини Новосибирской. И что они так вцепились в какого-то Ляхова, когда можно просто взять и силой прибрать все нейтральные территории? Все равно этому безвольному тюфику, томскому князю, который, кстати, тоже какой-то там родственник княжны, они ни в какое место не вперлись. Прошу прощения, ваша светлость, но я даже и не думал искать в сети. А к Пугачеву я еще вчера 2 группы отправил, как вы и говорили, независимо друг от друга. И что, какие результаты? Они отчитались, барон Зимин почувствовал, как начинают дрожать коленки. Умеет же эта старая сволочь подводить к самым неприятным вопросам. Пока нет. Связный вот-вот должен был перезвонить. И не перезвонит. А знаешь почему? Потому что он уже сдох, а ты, скотина тупая, в это время шлялся по ресторанам и даже не удосужился проконтролировать вопрос. Барон чудом уклонился от брошенной в него хрустальной пепельницы. Та ударилась в лакированную панель стены и разлетелась сотнями прямоугольных осколков. Граф надел слетевшие с носа очки и облегченно выдохнул. Иногда полезно вымещать злость. Такие эмоции в его возрасте копить все же нежелательно. «Слушай внимательно», – зашипел он. «Эту фотографию нарыл мой человек из разведки. Случайно. По моей просьбе. Нашли мы того, кто тело фотографировал. Вышли на барона, на земле которого это случилось. Эта гнида сбросила труп Ляхова в прорубь, а все документы, что при нем были, сожгла. Понимаешь?» «Понимаю, но как это относится к делу и к Пугачеву? А то, что Ляхов вышел из бастиона вместе с Пугачевым, его лейтенант с проходной опознал по фото из архива, когда за яйца взяли, а потом али-оп, и Ляхов уже труп. На дне озера бултыхается, граф откинулся на спинку кресла. Мы его даже подняли, чтобы проверить, не врет ли тот барон. Полдня мудохались. Отравил Ляхова Пугачев. Экспертиза показала, только там со временем смерти какая-то путаница. Не знаю, думаете, мои люди уже мертвы? Сомневаешься?» Барон замолчал, склонив голову. «В общем, так, этого Пугачева становится слишком много. Он знает, что с ним хотел сделать Ляхов, и убрал его. Он знает и про другие случаи, но почему-то не взял бумаги для доказательств. Может, он копии себе оставил, что под себя отвести? Кто знает, избавляться от него нужно, в первую очередь. Не будет его, не будет проблем. Но ведь то, что они вышли вместе, еще ничего не означает. Ляхов, не тот человек, с которым так легко справиться. Он боевой офицер. Видимо, не такой уж он и крутой, этот Ляхов. Повторю, с Пугачевым нужно решать прямо сейчас. пока он не окрылился. Сейчас он цель номер один. Не знаю, может, он гвардию успел собрать, раз с твоими засланцами на раз справляется. Барон окончательно осознал, что теряет контроль над ситуацией, но в последний момент собрался и с уверенностью выпалил. Я знаю, как прижать его к стенке. Дайте мне еще один шанс, ваша светлость. Часы на панели вездехода показывали 9 вечера. Уже 20 минут мы крались по грунтовой дороге с выключенными фарами. Вокруг плотной стеной стояли кедры, и звук от двигателя сразу же растворялся среди густого лапника. Миша управлял вездеходом вслепую, ориентируясь только на мои команды. Ментальное зрение позволяло видеть очертания на расстоянии 5 метров, так что проблем с навигацией не было. Достаточно, чтобы не съехать в кювет и успеть притормозить перед глубокими ямами. «Стоп!» – скомандовал я, когда в поле зрения показался съезд. «Пару метров вперед и налево. Склон крутой, так что выворачивай тоже круто». «Понял». Мы съехали на поляну и углубились от дороги на несколько сотен метров. Загнали вездеход во овраг, вышли и заперли двери. Дальше пешком. Последние 5 минут в воздухе отчетливо чувствовался запах гари. Земли Казанцева уже рядом. Осталось определить точное направление и взять нужный темп. Первым в колонне шел я, сразу за мной, Миша, потом 5 умертвий, двое из которых несли маленьких химер. Замыкал шествие Егор. Коротышки бежали параллельным курсом, справа и слева, на небольшом расстоянии от нас. Они отлично видели в темноте и двигались абсолютно бесшумно. Через несколько минут хода вдалеке послышались крики, а еще через минуту мы вышли к опушке. Над горизонтом в двух направлениях алело зарево от пожара, горели деревни. Все так, как говорил беженец с усами. Имение барона Казанцева находилось в сотне метров от грунтовой дороги и в 50 от нас. Одноэтажный каменный дом, с таким же каменным невысоким ограждением и узкими высокими окнами. Повсюду полыхали перевернутые телеги. Видимо, их периодически подгоняли к дому, чтобы в темное время было видно, куда стрелять. Иногда из окон дома вылетали магические снаряды, но случалось это не так часто. За 10 минут я наблюдал всего 2 огненных смерча и 1 воздушный таран, который удачно попал в высунувшегося бандита, размазав того о припаркованный во дворе автомобиль. Да, это работа как минимум мага-мастера, а может и самого магистра. Эх, сейчас бы иллюзорную сову. Этот артефакт подсвечивает живую органику, когда видимость слишком низкая. Незаменимая штука в подобных условиях. Я почувствовал знакомый запах и осмотрелся. В метре от меня лежала дохлая ворона. Видимо, зацепила во время очередного обстрела. Не сова, конечно, но тоже подойдет. Через минуту птица взмыла в небо, передавая мне панорамное изображение имения барона Казанцева. Я прикинул, как лучше расставить нежить и где залечь самим. Все же бандитов было вдвое больше, чем нас, вместе с коротышками, и как минимум 4 из них были магами-мастерами. Все они распределились по периметру забора вокруг дома барона. Вот с них я и решил начать. 2 некропаука подобрались к ближайшему к нам магу с тыла и одновременно напали. Огневик успел спалить первого паучка, но второй впился ему в ногу, впрыскивая паралитический яд. Маг вскрикнул и скрутился в судорогах. Арбалетный болт Егора аккуратно вошел ему в шею. Проще простого. Следующих 2 магов красиво прирезали коротышки. Диверсанты из них вышли отличные. Я с высоты птичьего полета наблюдал, как малявки заняли удобные позиции и профессионально затыкали ничего не ожидающих магов ножиками. К тому моменту, когда осаждающие поняли, что в игру вступила третья сторона, все 4 магов и еще с 10 бандитов успели присоединиться к моей маленькой армии мертвецов. Оставшиеся в живых развернулись и принялись поливать нас огнем со всех стволов. В первую же минуту я лишился 2 умертвий из 5 и последнего некропаука. В итоге пришлось взять укрывшихся за машинами бандитов хитростью и отправить к ним их же павших товарищей под видом раненых. Те ползли, жалобно скуля и размахивая руками. Идиоты впустили их в укрытие, и те устроили там маленький переполох, а подоспевшие вовремя Егор и Миша перещелкали оставшихся как котят. Я еще раз отправил ворону на разведку, и убедившись, что ни одного живого врага в окрестностях не осталось, вышел из леса и приветственно помахал выглянувшему из окна человеку. Тот без раздумий швырнул в меня 2 огненных шара. «Болваны!» – пробурчал Миша, когда я укрылся вместе с ним за телегой. «Они что, думают, бандиты передохли сами?» «Все правильно. Откуда им знать, что мы тоже не бандиты? Сейчас никому нельзя доверять, даже своим, и это правда. Достаточно вспомнить Кулибина, продавшего своего графа за 1000 рублей. Я мысленно приказал нежити топать к вездеходу, избегая освещенных огнем участков. Их поголовье за эту вылазку увеличилось как минимум вдвое, а в целом, приблизилось к 40. Точнее сейчас сложно сказать. Некоторых придется распустить на химер, а там, в зависимости от размера, количество может варьироваться от большего к меньшему. А можно вообще всех собрать в одного колосса, но это станет доступным только при 3 магических ядрах. У меня же сейчас вообще только одно, и то 1-го уровня. Примерно половину из напавших на усадьбу Казанцева я оставил лежать на поле боя. Будет странным, если после такой мясорубки здесь не окажется ни одного трупа. С химерами я поступил проще, оборвал поддерживающую их энергию, и они сразу же развалились на фрагменты. Коротышки ушли сами. Когда у дома опального барона остались только мы втроем, я еще раз махнул рукой и крикнул: «Казанцев, не стреляй, это граф Пугачев, сосед твой». Ну а что я должен сказать человеку, который второй день отбивается от толпы бандитов? Через несколько минут в окне показался какой-то мужик. Чем докажешь? 2 дня назад я арендовал у тебя 5 меринов по 150 за каждого. Я улыбнулся и подмигнул сидящему рядом Егору. Об этом точно не могли знать бандиты. Несколько секунд стояла тишина, нарушаемая только потрескиванием догорающей неподалеку повозки. Попытка не удалась. Ефим говорил, сошлись на 50. Сергей, вот ведь проныра, наварился на моих деньгах, да еще и полтинник сверху в награду получил. Вернусь, прибью, а может, брешет твой Ефим. Не мог Серега меня обмануть. Снова наступила тишина. Значит, врут оба, сволочи. Братья они, заходи, говорить будем. Глава 22. Казанцев оказался мужиком колоритным. Он даже и на барона-то был похож с большой натяжкой. Здоровый, заросший как медведь, шкаф с широким подбородком и носом картошкой. Лицо испещрено дробью или чем-то побольше. Уши поломаны. Похоже, молодость у него выдалась жаркой. Звали его Семеном Ростиславовичем. Мы пожали друг другу руки, представившись, как полагается, со всеми статусами и чинами. Он, как и я, остался на своей земле, а не стал переезжать после отлучения от Томского княжества, за что и поплатился. Перед тем, как усесться за залепленный кровью стол, мы сговорились, что раз уж мы соседи, то и разговоры будем вести по-соседски. Когда последние оставшиеся в живых 5 гвардейцев ушли на обход территории, барон накинул нас недоверчивым взглядом. «Это вы втроем что ли всех отмудохали? Со мной были еще люди». Отправил обратно. «Мало ли, вдруг и до меня гости дошли». Казанцев задумчиво покачал головой. «Ну, значит, с меня причитается. Отдать смогу, как оправлюсь. Сам видишь, все, собаки, спалили». «Причитается», — повторил я слова Казанцева. «Достаточно будет небольшого одолжения. Мой управляющий передаст через старосту». Барон нахмурился. «Так, а чего тянуть? Что тебе нужно? Скоро посевная. У меня намечается рост населения. Нежданный. Зерно нужно? Да, если не сгорело все. С возвратом. Или могу купить. Как пожелаешь. И кстати, люди с твоих деревень сейчас находятся в Ваганьковском. Живые хоть? Живые. Мои приняли их, напоили, накормили. Предоставили ночлег. Как будешь готов принять обратно, только скажи. Да куда уж там. В первый день все сожгли. И амбары, и мельницу, и конюшню. Сейчас, вон, и деревни догорают. Скотину всю угнали. Только та и осталась, что тебе в аренду отдал». Казанцев горько усмехнулся. «Ладно, зерно по осени догадался в бункер опустить. Как чуял, Ефим, сюда иди». В комнату вошел управляющий барона, мужик лет 40, с хитрым лицом, таким же, что и у моего агронома Сергея. «Сразу видно, одна кровь. Ты нахрена мне сказал, что Меринов по полтиннику отдал?» В лоб спросил барон. «Я тебе что, мало плачу? Или ты знал про нападение? Деньги копил на отъезд». Ефим затрясся. «Эх, попал мужик. Ну ничего, будет знать, как обманывать хозяина. Ваше благородие, простите, сдурнул что-то. Для вас же это копейки. Думал, немного наколымлю к праздникам». Барон подманил управляющего пальцем, и когда тот к нему наклонился, схватил его за шею. «А Сергей твой тогда за сколько их арендовал? Соврешь, на ремни пущу, скотобаза. За 150, ваше благородие». «Значит, Григорий Афанасьевич прав». Не обманул его Серега. Барон ослабил хватку, отпуская управляющего. «Иди с глаз, лучше. Прибил бы, если. Потом решу, что с тобой делать. Водки нам принеси с графом. И закуски. Выпить надо, за знакомство. А что говорит совет? Решил я сменить тему, когда Ефим вышел из комнаты. А что совет? Руками разводит. Помощь прислать не могут, посодействовать как-то тоже. Сказали, держись, Казанцев. Вот весь и совет от совета. Они только крестьян кошмарить могут, нет у них железных яиц, вообще никаких нет. И глава, как та шавка, вечно в сторону княжеств смотрит, не знает, с какой стороны хрен слаще. Значит, и обращаться к ним за узакониванием моего права на независимость смысла никакого нет. Что мне теперь, свой бастион для защиты строить? Или лучше сразу замок, например, как мой Нермирис? Но так времена не те, здесь подобная фортификация уже не в моде. А бандиты, требования они выдвигали? Парламентер был от них или сразу напали? Приходил, хмырь один. Фамилию не помню, там в бумагах написано. За час до нападения, документы в руки сунул. Говорит, отписать надо бы земли. Барон кивнул на обгоревшую кипу бумаг на столе, взамен на компенсацию. Я взял верхний листок и посмотрел в правый нижний угол, где обычно указывается правопреемник. Некто, Милославский А.А., ни титула, ни чина. А вот фамилия посредника была мне хорошо знакома, барон Зимин К.А., и даже приписка есть. Постоянный член клуба выдающихся охотников. Даже не скрывается. Хотя, чего скрываться. Кто поверит, что нападение организовали столь важные гости из Новосибирского княжества. А бумаги могли доставить курьером. Вон и компенсация даже есть. Все как полагается. Тебе что-нибудь говорят эти фамилии? На всякий случай уточнил я. Да первый раз слышу. Того, который приходил, я вроде пробил, но такой есть только в Новосибирском. А Милославского, с такими инициалами, вообще ни в одних списках нет. Наверное, опечатка, ответил, просто ради ответа. Просидели мы с бароном Казанцевым до полуночи. Выпили литр водки, съели запеченного зайца, обсудили дальнейшие добрососедства и на словах заключили взаимовыгодное сотрудничество. Предложение встать под мое крыло я ему не делал. Сам пусть примет решение, если посчитает нужным. Но многие мои инициативы барон поддержал. Например, по предоставлению его людей в пользование, в обмен на помощь в восстановлении его деревень и остального хозяйства. Кроме этого мы обсудили соглашение о коллективной безопасности на равных условиях, но действовать оно начнет с того момента, как суммарная численность нашей гвардии достигнет 30 человек. Цифра немаленькая, с учетом, что речь шла о профессиональном охранении, а не о народной дружине. На второй бутылке нас словно прорвало, идеи сыпались одна за другой, и Миша только и делал, что записывал и менял листочки, а Егор складывал их в стопку. Потом Краснов перегнал вездеход к воротам, и я, попрощавшись и обменявшись номерами с бароном, поехал в свое имение. Перед тем, как завалиться на кровать, я нейтрализовал воздействие алкоголя и заставил себя несколько раз прогнать по каналам энергию обелиска. От таких процедур мозги стали ясными, а тело поглотило приятная истома, так что, едва голова коснулась подушки, мной сразу же овладел детский беззаботный сон. Снилась мне долгожданная встреча с бароном Зиминым. Наконец-то звезды сошлись, и я знаю, где найти этого засранца. С самого утра я занялся подготовкой к поездке в Томск, достал карту, которую забрал со стола Ляхова, и на зубок изучил весь маршрут, название и местоположение сел и деревень, объездные дороги, заболоченные участки, в общем все, что могло помочь лучше ориентироваться на местности. Прошелся и по Болотному, дел в нем тоже хватало, начиная со встречи с графом Гауссом и заканчивая покупкой артефактов для полей. Еще надо будет заехать в отделение местной гильдии, если будет время, и для порядка, посмотреть на совет свободных земель. Но больше всего меня волновала встреча с Надей. Пока я спал, девушка позвонила Игнату и сообщила, что в деле с моими долгами намечается сдвиг. Все это приближало меня к одному единственному человеку, который не выходил из головы с момента первого нападения в особняке. Самое интересное, что я даже не знал, как он выглядит. Приняв теплую ванну из принесенной зомби-работником воды, я принялся поглощать все, что приготовил на завтрак мой помощник Игнат. Кстати, вода теперь поступала в дом по новым трубам, которые успели провести трудолюбивые скверлы. Она неведомым образом доставлялась из земных глубин и была кристально чистой и приятной на вкус. Я велел Краснову грузить багаж, который собрал для нас Игнат, а сам отправился в город под дворцом. И надо признаться, в этот раз коротышкам удалось удивить меня не меньше, чем в первый день нашей встречи. За какие-то несчастные сутки город изменился до неузнаваемости. Сейчас он пестрел множеством различных лавок, мастерских и кузниц, и раздался в стороны, как минимум в два раза. Навскидку я насчитал еще с полсотни удерживающих свод колонны блоков. Народу тоже как будто прибавилось. Подозреваю, что в тот раз мне показали только часть переселенцев, а остальных спрятали в ответвлениях туннеля. Работа здесь не прекращалась ни на секунду. На часах было 10 утра, когда мы с Мишей выехали в Ваганьковское. За старших в доме остались Игнат и Коля, который к этому моменту полностью оправился от хандры и был преисполнен энергией во всех ее проявлениях. У ворот села стояли первые официальные переселенцы, пришедшие по моему объявлению, и было их как минимум человек 10, остальных я просто не успел досчитать, пока мы аккуратно втискивались между телегой и трактором. На площади было не протолкнуться, 2/3 занимали груженные телеги и трактора, оставшееся пространство было забито людьми. «Ваша светлость, у нас получилось», — ко мне спешил староста, Юрий Степанович. Он впервые за все время буквально светился от радости, что в Ваганьковском снова становится людно. Мне и самому было приятно. Мои решения привели к нужным результатам. Сейчас главное удержать то, чего удалось достичь, и защитить от внешнего врага, а их, я чувствую, будет немало. Даже страшно уезжать в Томск, вдруг что-нибудь случится. Но есть у меня одна особенность, я никогда ничего не пускаю на самотек, и в эту самую секунду в особняке и вокруг него идет самая настоящая боевая спецподготовка. Да здесь не только наша заслуга, Степаныч. По округе еще вчера слухи о Казанцеве разлетелись. Вот все, кто самовольно жил, и побежали приюта искать, пока места есть. Да где только столько хат найти. Село почти все заселили. Отправляй в куличи, только с Агафьей осторожней будь. Людей предупреждай. Я вдруг вспомнил про открывшуюся аномальную зону. Она, конечно, под присмотром, но мало ли, зрелище реликтового иномирного лося может напугать людей, и те попросту разбегутся. Совсем забыл. Зайдем в дом, Степаныч. Мы прошли до жилища старосты, и я начертил на его настенной карте примерные границы заповедника и новых болот. Вообще, как я понял, не аномалия спровоцировала заболачивание, а просто в наш мир пробилась иномирная топь с живущим в ней лосем. Здесь объезжайте. Там заповедник я решил организовать. Глядишь, может, жирафов или слонов завезем, пошутил я. Егорка остается. Пусть дружиной занимается. Они с Мишей уже место выбрали для полосы препятствий, так что посодействуй. На глазах старосты проступила скупая мужская слеза. Спасибо вам, Григорий, за все спасибо. Меньше, чем за неделю, село подняли. И за Егора спасибо. Не уезжайте только от нас. Не за себя прошу. Люди просили передать. Поверили они в вас, после всего этого. Да куда я без вас-то? Ладно, ехать пора. Дела в Болотном ждут. Аглая с бородой рядом держи. Пусть пришлые на них смотрят и пример берут. До связи. Я кое-как отбился от наставлений старосты и запрыгнул в вездеход. В Болотном первым делом заехал к графу Гауссу. Когда я вошел в его лавку, тот сидел за стойкой и самозабвенно листал толстый справочник. «Мой юный друг, вы как раз вовремя», — воскликнул старик. «Проходите. Кажется, я все-таки подобрал для вас полезный подарок». Я поздоровался и уселся на свободный стул. «Вы и так многое для меня сделали. Если будете всем раздаривать подарки, бизнес прогорит и вы останетесь ни с чем. Это хобби. Моих денег хватит еще на одну жизнь». Гаусс выдвинул ближайший ящик и достал из него увесистый бумажный сверток. «Откройте. Что там? Я наслышан, чем вы занимаетесь в своем поместье. Это вам пригодится». От этих слов я немного напрягся. «О, нет, не беспокойтесь, я не о том, о чем вы подумали. Откройте, откройте. Вам понравится». Я развернул бумагу и обнаружил под ней две стопки плоских камней. Всего 20 штук. Это артефакты. Зеленые, земледельческие, красные, животноводческие. Внизу есть инструкция. Они помогут в вашем начинании. Честно говоря, я был немного в смятении. Не от подарка, с ним как раз все было понятно. То, что знает один крестьянин, знают все. Так это работает. Равно как и с рабами. Больше меня волновал сам Гаусс. Он определенно догадывается о моем истинном ремесле, только делает вид, что не знает, но не брезгует постоянно об этом намекать. Почему он это делает? Пока лучше не торопить события. Все же наши взаимоотношения складываются в нужном направлении, И это главное. Я поблагодарил графа за действительно ценный подарок и плавно перешел к тому, ради чего, собственно, и приехал. Достал зеленый кристалл и выложил его на стол. Гаусс даже не стал брать его в руки, а просто удовлетворенно закивал. «И еще одно», — проговорил он, когда отсчитывал шуршащие купюры. «Есть у нас тут в Болотном одно управление, советом называется. Слышали о таком? Как раз собирался в него заехать. По поводу барона Казанцева, в частности, не стоит. Я пытался урегулировать через совет некоторые свои вопросы, но только время потерял. Каждый, кто хоть что-нибудь в нем решает, работает в интересах Новосибирского княжества. Понимаете, о чем я? Значит, вам крупно повезло, что не удалось купить мое имение». «Совершенно верно, юный граф. Когда я вышел из лавки Гаусса, в кармане у меня лежали 16 тысяч рублей. Очень приятная ноша. Осталось только поставить этот бизнес на поток, что, впрочем-то, несложно, со своей личной аномалией». Надя ждала в том же ресторане, за тем же самым столиком. Когда мы вошли, она с кем-то ругалась по телефону. Увидев меня с Мишей, девушка на секунду прижала артефакт связи к груди и прошептала: «Присаживайтесь, еду сейчас принесут». Я принял приглашение и устроился напротив девушки. Миша сел рядом, а Надя продолжила незавершенный разговор. «Что значит, моя зарплата пойдет в счет причиненного ущерба? Вы вообще отдаете себе отчет? Я не намерена оставлять это просто так. Я почти месяц отпахала, если вы забыли». «Что? Не может такого быть. Он сказал, что претензий ко мне не имеет». Я понял, что девушка разговаривает со своим начальником, но все же решил вмешаться. «Не терплю, когда кто-то выезжает за счет слабого, особенно, если речь идет о противоположном поле. Когда мужчина начинает конкурировать с женщиной, он перестает быть мужчиной. О каком ущербе он говорит?» — тихо спросил я, заправляя под воротник белоснежную салфетку. Есть и в самом деле очень хотелось. Якобы агентству пришлось выплачивать неустойку клиенту, из-за того, что тот зря потратил время. Надя снова прижала артефакт к груди. «Идиоты! Как вообще можно в такое поверить?» — графу Генриху Вальдемаровичу Гауссу, также шепотом уточнил я. «Ему самому. Говорят, что он устроил скандал и потребовал возместить все затраты, включая комиссию за перевод денег из другого княжества, транспортные расходы и услуги посредника. Бред какой-то. А, еще за ужин и за обед попросил. Правда?» Я покачал головой. «Как интересно. Я только что был в гостях у графа Гаусса, и он мне говорил совершенно другое». «Погодите-ка секунду, Петр Алексеевич». «Да», — я сказала, — «разговор еще не окончен». Гаркнула в трубку Надя и вылупила на меня глаза. «В смысле, другое? Вы ездили в Томск?» «Граф Гаусс не уехал в Томск. Он устроился здесь, в Болотном, неподалеку от этого ресторана. Открыл лавку редкостей и занимается своим любимым делом, совершенно не заботясь о деньгах. Он даже сделал мне несколько дорогих подарков». «Это что же значит?» Надя снова прижала трубку к уху. «Как вы сказали, Петр Алексеевич, господин Гаусс чуть не разнес ваш офис. Сейчас я к нему заеду и узнаю, как все было». Несколько секунд Надя копила ярость, пока в трубке звучал мужской голос, а я на всякий случай приготовился заткнуть уши. «Не завидую тому, кто находится на той стороне линии. Да я вам сама этот ваш офис разнесу. Не ездить к господину Гауссу? А что это вдруг стало с вашим голосом, Петр Алексеевич? Недолеченная ангина обострилась? Ждите, скоро приеду». Надя с такой силой приложила артефактом связи по столу, что подпрыгнули все столовые приборы. В этот момент подошел шеф-повар и выставил перед нами огромную тарелку с шашлыком, сдобренную сверху маринованным луком и кетчупом. «Деньги хотели отнять». Надя мило улыбнулась. «Приятного аппетита, мальчики. Вы же вроде в Томск собрались ехать. Вместе поедем. По пути все расскажу». Глава 23. Перед поездкой мы заехали на заправочную станцию, чтобы напитать магический кристалл энергией, и после этого отправились в столицу Томского княжества. С собой у нас был один арбалет и несколько ножей. Еще перед выездом Краснов объяснил, что из-за огнестрела могут возникнуть проблемы с местной властью, поэтому я ограничился малым, понадеявшись только на свои силы. Весь план состоял в том, чтобы выследить барона Зимина, провести его до дома, и уже там задать один единственный вопрос и покончить с ним навсегда. Ничего сложного, для этого мне не нужно оружие. До Томска было чуть больше 130 километров, так что, времени для разговоров у нас было предостаточно. В общем, Так, Надя устроилась поудобнее и посмотрела на меня поверх очков. Сейчас от той дерзкой девчонки, что была в ресторане, не осталось и следа. Передо мной сидела деловая, уверенная в себе девушка и профессионал до мозга костей. Разобралась я с твоими долгами. Надя хмыкнула и, отвернувшись, уставилась в окно. Не понял, что это сейчас было. Я уже подался вперед, чтобы спросить об этом, как девушка вдруг резко повернулась и, ткнув в меня пальцем, рассмеялась. Так и знала, что с тобой это сработает. Надя сложила губы бантиком и сдвинула бровки. Ну не обижайся, Гриш, я всегда так шучу над друзьями. Я все больше убеждаюсь, что не ошибся с выбором этой девушки. С ней я ощущаю себя намного моложе. Я понял. Так, на чем я остановилась? А, вспомнила. Как я и говорила, все долги рода – это фикция. Моя подруга из архива нарыла очень интересный документ, где стоит подпись твоего отца. С датой, разумеется. Так вот, там указана дата позже официальной гибели твоего отца. То есть, кто-то забрал себе деньги и подделал подпись. Ты угадал, а чья это подпись, можно узнать. Увы, там все запутано. Даже Ольга не смогла выяснить. Получается, мой отец и человек, расписавшийся за него, чем-то связаны. Если я найду его, то смогу разузнать подробности о смерти отца. Так вот, Ольга уже изъяла документы. Она отдаст их нам, а потом остается только обратиться в суд и оспорить долги и арест на твое имущество. Как все просто, оказывается, заключил я. Надя немного склонилась и шепнула мне на ухо, отчего по спине побежали мурашки. Вот хитрюшка, знает, как манипулировать мужчинами. Ольга очень рисковала, доставая эти документы, так что, само собой, я оплачу ей за риск, как и тебе, за твою работу. Оставшийся путь мы провели в разговорах. Я расспрашивал Надю о разных вещах, а она с удовольствием рассказывала мне о них. Я тоже знаю, как можно манипулировать женщиной, дав ей возможность почувствовать себя экспертом. Томск оказался достаточно большим городом. Болотный, по сравнению с ним, просто поселок. Сначала мы ехали по частному сектору, где по обе стороны от дороги возвышались роскошные особняки аристократов. Только вот выглядели они странно. Никаких рвов и высоких стен с бойницами. Даже казарм с охраной нет. Хотя, о чем это я? Здесь недремучее средневековье, в котором я провел всю свою долгую жизнь. После роскошных особняков пошла череда многоэтажных строений, и они поистине меня удивили. В моем мире таких высоких зданий не было, разве что башни в замках. Мы остановились у неприметного кафе, вдали от оживленных перекрестков. Ольга, подруга Нади, должна была подойти с минуты на минуту. Мы только закончили делать заказ, как двери кафе распахнулись, и в зал вошла растрепанная девушка, одетая в растянутый свитер и широкие брюки. Волосы на голове были собраны в кубышку, из которой торчала ручка. Необычная девушка. Именно такой я представлял сотрудницу архива. Ее работа всегда находится с ней. Всем привет. Я, Оля, девушка приветливо улыбнулась и уселась на свободный стул. Мы поздоровались, и когда официант расставил тарелки с едой, перешли к разговору. Вот те бумаги, о которых ты меня просила, Оля положила перед Надей папку. Пришлось маленько попотеть. Я незаметно кивнул Краснову, и тот придвинул к девушке заранее подготовленный конверт с 3000 рублей. Как заверила Надя, это немного больше, чем принятая плата за подобные услуги, но достаточно, чтобы человек не задавал лишних вопросов. Все же Ольгу мы использовали вслепую, хоть ничего криминального она и не делала. Просто достала уже никому не нужные документы и передала их владельцу долга. «Спасибо, дорогая», Надя быстро сунула папку с документами в сумку. «Помнишь, ты мне рассказывала про своего парня и про того Зимина, на которого он постоянно жаловался?» «Да ни за что, подруга, для тебя, все что угодно», Ольга улыбнулась и сделала какой-то жест рукой, якобы, «все в порядке, просто это я сама такая». «А, так мы давно расстались». «Ну как давно? Вчера». «Значит, он все-таки решил увольняться?» — расстроенно спросила Надя. «Как видишь», Оля развела руками, показывая свою одежду. «С его квартиры я съехала, сняла комнату, даже воды нет умыться, толком. Но это ладно, чего хотела-то?» «Мой друг», — Надя кивнула на меня, — «только переехал в город и хочет вступить в этот клуб. Вот, хотели узнать, что для этого нужно». «Уф, я думала что-то серьезное». «Да ничего секретного в этом клубе нет. Приносишь трофей, желательно какой-нибудь ранговый, и тебя в него принимают. А, да, чуть не забыла, простолюдин туда не берут. Так что, прости, подруга». Ольга с жалостью посмотрела на меня. Мы с Надей переглянулись, и я решил до конца доигрывать отведенную мне роль. Ну, барменом туда можно устроиться, барменом можно. Как раз вместо моего парня устроишься, бывшего парня. Он там последние дни дорабатывает. А как он выглядит? Высокий, рыжий, очки носит. Оля подняла глаза, копаясь в памяти. На ухе сережка какая-то, обычный хмырь, в общем. В полупустом кафе раздался смех. Мы просидели еще немного, и, вычистив тарелки подчистую, отправились в гостиницу, которую по дороге забронировала Надя. Постоялый двор находился в одном квартале от клуба выдающихся охотников. Наши номера находились друг напротив друга, на случай, если на нас кто-нибудь нападет. Мало ли, дождавшись 6 вечера, когда в подобные заведения начинают стекаться аристократы со всем своим окружением, я закинул сумку с лосиными рогами на плечо и отправился в клуб. Оружие я оставил в номере, там мне оно не понадобится. Немного побродил по окрестным улицам и закоулкам, изучая расположение домов, пути отхода и места скопления людей, чтобы в дальнейшем грамотно прокладывать маршрут. В одном из тупиков взгляд упал на контейнеры с мусором, за которыми кучей лежали дохлые голуби. Я некоторое время сомневался, стоит ли обращаться к своим способностям, потому что мощности моего ядра едва хватит, чтобы тянуть на себе нежить. Но куда некроманту без его молчаливых помощников? Посмотрел по сторонам, сгреб 2 трупика и укрылся в тени тупика. Сейчас главное не переборщить с энергией. На скорую руку провел анализ состояния тел, влил немного энергии и установил 2 простейших поведенческих слепка. Когда убедился, что зомби-голуби могут полноценно летать, а я могу видеть их глазами, влил в них всю оставшуюся энергию и отправил в полет. Все, теперь только ждать. Надеюсь, 1 дня хватит, чтобы найти этого Зимина. Я поправил на плече рюкзак и направился к дверям клуба, возле которых, присев на высокий стул, лениво сидел охранник. Он устало оглядел меня с головы до ног и цыкнул, мол, приперся тут оборванец. Я и вправду был одет в обычную стеганую куртку, ту, что мне выдали после бани, штаны и армейские ботинки. Типичная сельская одежда, в которой зачастую ходят простолюдины. Охранник только оторвал от высокого стула задницу, видимо, намереваясь выставить меня за порог, как его взгляд упал на фамильный перстень, крепко сидящий на моем указательном пальце. Он сразу же изменился в лице и, услужливо поклонившись, сделал приглашающий жест. «Прошу вас, господин, проходите». Я поправил сумку с рогами на плече и коротко кивнул, в знак благодарности. Хотя, первой моей мыслью было накинуть на мужика какое-нибудь несмертельное проклятие. Например, пожизненный геморрой, чтоб больше не мог садиться, но, к сожалению, из-за одной очень плохой богини, у меня теперь нет такой возможности. В фойе клуба было немноголюдно. 5 мужчин у гардероба, в роскошных одеждах, которые, наверное, стоят не меньше моего села. Дама у зеркала и сам гардеробщик, великовозрастный мужчина с тараканьими усами и в белых перчатках. Слева от входа располагалась стойка администратора, с дремавшим на ней рыжим парнем в очках, в таких же белых перчатках. На вид ему было не больше 20. Я по-царски протопал через все фойе и бесцеремонно бухнул сумкой о столешницу. Не терплю, когда люди занимают не свое место. Ну, не нравится тебе эта работа, найди другую. Парень лениво поднял глаза. Хотите подать заявку на вступление в клуб? С плохо скрываемой издевкой произнес он. Неужели так сложно проявить немного уважения к хорошему человеку, даже если тот одет не в дорогой костюм? Да, сухо ответил я, и также небрежно расстегнул сумку, из которой наружу вылезла лопатка лосиных рогов. Что это? Продолжил раздражать меня сопляк. Лосиные рога, очевидно же. И что же мне с ними делать, сударь? Повесить на стену? Парень посмотрел на меня поверх очков. Так, ладно, я схватился за рога и шмякнул ими о стойку так, что все присутствующие в фойе обернулись. Стоящий перед гардеробом аристократ с прилизанной колбучелкой громко рассмеялся и выкрикнул. Вы, наверное, ошиблись дверью. Сброшенные лосиные рога принимаются в барахолке. Сострил он, скидывая с плеч пальто. Ну надо же, что ни день, то какое-нибудь чудо. Не обращай на него внимания, Зигмунд. Просто спи дальше и все. В зале раздался смех. Я тоже посмеялся над шуткой, но все же повернулся к администратору. С тем высокомерным засранцем я разберусь чуть позже. Если вы не знаете, уважаемый, то эти рога принадлежат вон тому господину, с щелкой как у лося, нарочито громко произнес я, кивая на того самого аристократа, остро подшутившего надо мной. Что вообще здесь за мода такая? Рыжий отвесил челюсть, смотря то на аристократа с челкой, то на меня, но так ничего ответить и не смог. В фойе снова раздался смех, на этот раз смеялись уже не все. Оскорбленный Ариста шагнул уже было ко мне, но ему что-то шепнули на ухо, и он успокоился, злобно зыркнув своими глазками. Шутка, я широко улыбнулся и продолжил. Эти рога принадлежали убитому мной аномальному лосю, вышедшему из пробоя 10 уровня, ну или выше, не знаю. В фойе наступила тишина. Даже дувшийся на меня аристократ-лось вытянул шею, чтобы выяснить больше подробностей. Я перевел взгляд на администратора. Не пойму, 10 уровень, это слишком много или, наоборот, мало. Минуточку, молодой человек, парнишка изменился в лице и скрылся в подсобке. Через пару минут оттуда вышел другой сотрудник. По внешнему виду было понятно, что передо мной начальник этого рыжего растяпы, и как минимум, он имеет баронский титул. Высокий крепкий мужик, лет за 60, с бакенбардами и короткими черными волосами с проседью. Он внимательно посмотрел на меня, потом на перстень, и ткнул пальцем в раскрытый перед ним журнал. «Ты уверен, что этого молодого господина нет в списке членов клуба? Простите, ваше благородие, я не проверял. Я вижу его здесь впервые, потому и подумал, что...» «Зигмунд, я тебе 300 раз говорил, что члены клуба могут прийти прямо с пробоя. Что в этом сложного? А если князь заявится с охоты во всей своей броне, тоже будешь нос воротить?» — строго проговорил управляющий, а это был несомненно именно он. «Прошу простить за поведение нашего администратора, он собирается увольняться и потому позволил себе немного лишнего. Да я б сказал, много. Погоди, что он сказал? Собирался увольняться? Рыжеволосый, худой, с сережкой на левом ухе. По описанию, вылитый парень подруги Нади. Я что, помог уволиться своему информатору? Только он не бармен, а простой администратор на входе. Забавно получилось. Нарочно не придумаешь». Старый барон вежливо улыбнулся. «Я могу узнать ваше имя? Григорий Афанасьевич Пугачев, свободный граф с вольных земель. Стесняться я не стал, а потому сказал так, как считаю сам». Управляющий приподнял брови и пробежался глазами по страницам. «Я здесь впервые, на всякий случай повторил я, и хотел бы узнать, какие регалии и преференции полагаются членам вашего клуба. После того, как я назвал свое имя, один из стоящих у гардероба аристократов бросил на меня подозрительный взгляд и быстро скрылся за дверями, ведущими в гостевой зал. Я все вам расскажу, но сначала позвольте осмотреть ваш трофей». Управляющий нацепил на глаз пенсне и вопросительно посмотрел на меня. «Разумеется, для этого я и принес его». Я улыбнулся в ответ. Управляющий сунул руку под стол и достал какой-то странный предмет, похожий на кристофон. Приложил его к спилу рогов и внимательно всмотрелся в показатели на экране. Его брови снова поползли вверх. Показания на счетчике уровня аномальности показывают положительный результат. Рога действительно с пробоя, только не 10 уровня, а 12. Я почувствовал, как собрал на себе все внимание. Неужели 12 уровень, это так много? С учетом, что я справился с ним с ядром 3 уровня, пусть даже при помощи двух неодаренных. Ну что ж, ваш трофей позволяет вам стать членом клуба выдающихся охотников. Торжественно произнес управляющий. «Благодарю вас, я не сомневался, не стал скромничать я. Мне уже надоело это представление и хотелось поскорее попасть за те высокие двери. Неизвестно, сколько здесь придется проторчать, чтобы увидеть этого Зимина. Сейчас я впишу ваши данные в журнал и сделаю несколько фотографий. После этого мы обсудим стоимость вашего трофея». На этот раз он откровенно заигрывал. «Надеюсь, вы станете нашим постоянным клиентом. Надеюсь, если меня устроят ваши цены. О, молодой человек, сейчас я вам все объясню. Первые несколько трофеев мы выкупаем по цене ниже рыночной, но за последующие гарантируем очень высокую цену. Она вам точно понравится. На некоторые экземпляры она может быть на 10, а то и на 15% выше, чем у конкурентов. Интересно получается, даже не думал, что клуб скупает трофей. Если цены действительно будут такими выгодными, то есть смысл сливать сюда часть добытого. И еще, продолжил управляющий, для постоянных клиентов у нас действует ряд преимуществ, но об этом попозже, потому что они индивидуальны для каждого. Закончив оформление, управляющий сфотографировал меня и трофей, а потом торжественно вручил мне какую-то карточку с гербом клуба. «Прошу вас, господин Пугачев, Карточка, я так понимаю, своеобразный пропуск в это элитное сообщество и гарант в получении всех его преимуществ. По итогу, лосиные рога ушли за 10 тысяч рублей. Это было несколько больше, чем я рассчитывал, но вида, что удивлен, не подал. После успешно заключенной сделки я направился к высоким двустворчатым дверям, из-за которых доносился женский смех и слышался перезвон бокалов. Ничего сложного. Обычно, чтобы попасть в подобные сообщества, требуется соблюсти ряд практически невыполнимых условий, отчего престиж этого заведения возрастает в разы. Здесь же достаточно было титула и высокорангового трофея. В гостевом зале оказалось весьма прилично. Высокие окна с мозаикой, многоуровневые люстры, на стенах по периметру головы монстров. В центре зала три гигантских чучела каких-то тварей, все в два раза выше моего лося. У дальней стены что-то похожее на вольер, только вместо собачек за клетками расхаживали чудовища из пробоев. Я взял у проходящего мимо официанта бокал с какой-то шипучей жидкостью и пригубил. Фу, как можно жрать столько сахара? Это же прямая дорога на тот свет. Хорошо, что мне это не грозит. В целом, обстановка располагает к приятному времяпрепровождению. Смех, выпивка, бессмысленные разговоры. 100 лет не бывал на подобных мероприятиях. Не стоит отказывать себе в удовольствии на время окунуться в богемную жизнь. Тем более, это лучшее прикрытие, чтобы найти этого мудака Зимина, проследить до дома, допросить, а после, со спокойной душой, отправить его к праотцам. Не зря над зданием клуба кружили два моих голубя-шпиона. Впрочем, заскучать мне не дали. Я стоял у высокого окна и рассматривал проходящих мимо гостей, когда одна из высокородных девиц вдруг остановилась и внимательно всмотрелась в мое лицо. А она ничего, чувствуется благородная стать, высокий лоб. Прямой нос, белая кожа, аккуратные, но чувственные губы, под строгим обтягивающим платьем небольшая грудь, в руках элегантная сумочка, весь ее вид намекал на высокое положение в обществе. За спиной девушки маячила пара телохранителей, которые сразу же впились в меня оценивающим взглядом. «Григорий, это ведь вы, не ожидала вас здесь увидеть». Я старательно пытался вспомнить имя этой дамы, но так ничего и не вышло. Перед глазами вставала белая пелена с расплывчатыми образами. Наверное, в прошлом нас что-то и связывало, но было это так скоротечно, что воспоминания об этом попросту стерлись. Мы знакомы, Марина, дочь графа Тимирязева. 2 года назад вы заступились за меня, когда одна пьяная мразь решила, что я его игрушка. Вы случайно убили его во время драки. Теперь вспомнили, а вот это уже любопытно. Забытое прошлое само напомнило о себе, подкинув мне эту симпатичную девушку. Ответить я не успел. Люди вокруг вдруг шарахнулись в стороны, и я почувствовал за спиной чье-то присутствие. Граф Григорий Афанасьевич Пугачев, я обернулся. Передо мной стояли 3 жандарма с жетонами Томского княжества. Тот, что ближе всех, капитан, если я правильно разбираюсь в знаках отличия. В руках он держал какую-то бумажку. Все верно. Чем обязан? Граф Пугачев, вы арестованы за убийство Ляхова Сергея Михайловича, с посмертным глумлением над телом погибшего. Прошу вас, сдайте оружие и вытяните вперед руки. Сопротивление бесполезно, здание оцеплено. Я встретился взглядом с Мариной и улыбнулся. Да пожалуйста, мне не привыкать, конец первой книги.